Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 684. От сего дня я благословлю их. Книга пророка Аггея, 2 глава, 19 стих. Дела будущего сокрыты от нас. Но вот здесь перед нами зеркало, в котором мы можем увидеть еще не родившиеся годы. Господь говорит: «От сего дня я благословлю их». Стоит обратить внимание на тот день, к которому относится это обетование. Случались прежде неурожаи, засухи, выгорали хлеба, и все это за грехи народа. Но вот Господь увидел, что наказанные им начали повиноваться Его Слову, строить храм Его, а потому Он и сказал: «От того дня, когда основан был храм, от сего дня я благословлю их». Если мы жили в грехах, но Дух Святой привел нас к тому, чтобы мы отказались от греха, тогда, начиная с этого дня, мы можем рассчитывать на благословение Божие. Он будет все более могучими волнами изливать на нас свое благословение, свой дух, свою благодать и более полное откровение своей истины. Может быть, ради своей верности мы испытаем более могучее сопротивление со стороны людей. Но в то же время мы поднимемся в сферу более искреннего общения с Господом, Богом нашим, и тогда еще определеннее узнаем, что Он принял нас. Господи, я решил быть более верным Тебе и более тщательно соблюдать Твои поучения и предписания. Вот поэтому я прошу Тебя через Иисуса Христа всегда благословлять мою повседневную жизнь».